«Мау, а-а, пантера, она нас съест!» С криком убежал русоволосый, стоило во тьме появиться двум зеленым глазам. «Я не знаю, откуда вышло это животное, когда мы с Красовой проходили, следов столь огромной твари просто не было. Киса в холке была выше меня, а в огромных клыках сейчас тащила одну из хренотеней, причем живую и пытающуюся сопротивляться». Глава 23. Огромная черная пантера положила монохромного медведя, который длиннющими когтями пытался задеть чудовище, но не дотягивался. Кошка прижала лапой хренотень и требовательно повторила: «Мау». Две женщины, что здесь остались, переглянулись, после чего профессор неуверенно произнесла: «Хорошая киса, ты принесла игрушку, чтобы получить мышек, мьемау», заявила черное чудовище, словно возмущаясь человеческой глупости. «Ростова, выдай животному корм», уверенно заявила дама в пижаме. «Хорошо», произнесла Валерия, а на ее руке начали возникать одна за другой мышки. Ладонь была поднесена близко к кошке, было неожиданно увидеть, что маленькие безумные существа сами собой прыгали в пасть черной пантеры. Хотя, судя по всему, это создание все же не имело ничего общего с леопардами, а пантера – ее имя. Я предположил это, так как существо напоминало пусть не домашнюю, но кошку, а не хищное африканское животное. Да и длинная шерсть, сверкающая подобно звездному небу, тоже на это намекала. Вот только где это огромное и весьма приметное существо было раньше, как и хренотень могло менять габариты, или же занималось охотой на мелких медведей. Кормление фонтанчиком из мышей было недолгим, но огромная киса явно была бы не против продолжения. Спустя несколько секунд она исчезла, став прозрачной волной, а еще через две вернулась, теперь в пасти у нее был Балтиев. «Хорошо, пантера, заслужила», произнесла профессор и повернулась к Ростовой. «Выдай награду». Я начал вспоминать имена персонала академии. Они были на сайте заведения и на различных стендах. Сейчас барышня в пижаме была с растрепанными распущенными волосами, без украшения и макияжа, но опознать ее все же было вполне возможно. Профессор Анастасия Анатольевна Гордеева, по мужу Семецкая, ныне разведена. 49 лет, волшебница стихии эволюции и призыва, международно признанный эксперт в теории эволюции монстров. До моего воскрешения о такой не слышал, а вот о баронах Семецких доводилось. Род весьма специфичный, вечно текучка у этого титула была такой, что иногда от титула старались отказаться. Но все равно в итоге кто-то донаходился, кто наследовал многомиллионное состояние семьи, ведь иначе можно было профукать титул для всего рода. Ходила даже шутка, что при предложении руки и сердца Семецкие в шутку говорят: «Ты станешь моей вдовой». При этом стоит отдать должное, этот род также славился и храбростью, за что от императора получил право на неограниченное количество наследников несколько веков назад. Это было весьма редко для аристократов, поэтому удивительно встретить не вдову, а бывшую жену кого-то из этого рода. Но забавный факт для меня был интереснее внешности особы, поэтому сразу я ее не опознал. Я несколько раз прошел мимо, люди меня не заметили, а вот пантера пусть и без особого интереса проводила взглядом, но я ей достаточно быстро наскучил, она дернула хвостом и отвернулась. Я улыбнулся: «Хорошая киса». Далее я шел немного позади от этой процессии, то есть в камерах только какая-то птица из врановых, летящая в сторону вольеров, и все, уточнила профессор Гордеева у Балтиева, который брезгливо вытирал кошачьих слюни с затылка. «Да, Анастасия Анатольевна, в системе еще какой-то сбой, якобы по отпечатку пальца по очереди вошел практически весь список персонала, в том числе уволенные и умершие». «Всего за пару секунд», – проворчал мужчина. «ФФ, цензура», – выругалась барышня в пижаме. «А при чем здесь собаки?» – переспросила Ростова. «Не собаки, а мультяшки, точно их работа. Наверняка в курсе, что скоро у хренотени линька. Вот и прилетела ворона лапы погреть на драгоценном материале», раздраженно ухмыльнулась профессор и поправила очки. «Значит, у семьи попросим страховое возмещение, а урожай оставим себе». «Но это же подлог», испугался Балтиев. «Если обнаружат, нас в логово сошлют». «КХМ, я вообще-то служу императорской семье», напомнила Валерия. «Ах да, какая незадача. Притворимся, что ты ничего не слышала», явно расстроилась женщина в пижаме. Дальше они шли молча. Вскоре они свернули в ответвление немного до секретных уровней. «Они точно здесь, в теплицах», заявила перед входом профессор и дернула ручку. Открывшийся вид поражал. Во-первых, помещение оказалось далеко за гранью того, что я ожидал. Оно было минимум в 5 этажей вверх, с потолка светили разноцветные лампы и магические узоры, которые заменяли солнце, а внизу были не только 7 хренотеней, косящих своими отросшими когтями бамбук, но и множество других созданий, змей, черепах, ослов, обезьян и так далее. Как я и говорила вам на самом первом инструктаже, Махуде и его племя – странные существа. Они не стремятся к свободе, они заботятся о провианте. Поэтому мы показали им заранее оранжерею. Так что при размыкании контура их клетки, они сразу переместились сюда, а затем начали собирать провиант дальше, произнесла профессор. И по факту они провели эвакуацию остальных животных, пробормотал Ростова. Ну, не всех. Хамелеон явно кого-то успел съесть, а хренотени не сумели его схватить. Остальных они, конечно, спасли, но только пока есть бамбук, продолжила Анастасия Анатольевна. Да уж, хищников они как-то вырубили, а остальные какие-то заторможенные. Никогда бы не подумал, что в их планах бойня сразу, как только у них кончится бамбук. Но почему они не нападают на нас, произнес Балтиев. Потому что у всех нас есть шерсть хренотени. Если хотя бы волосок имеется, они не воспринимают нас врагами. Помните, я вам выдала кольца с пропуском, вот там и хранится, что вас оберегает, произнесла профессор, после чего проворчала. Хм, кто-то выдрал клок с макушки Махуде, чертовы мультяшки. Ладно, это потом, теперь подходим и засовываем их в призывное пространство по одному виду, и относим в клетки. Начинаем с медведей. Женщина в пижаме подошла к тому, у кого я забрал клок шерсти, погладила его, и тот исчез, втянувшись в браслет на ее руке. Далее эта троица продолжила делать то же самое с остальными хренотенями, после чего перенесла их в огромную клетку и заперла в ней. Я проследовал за ними, а потом вернулся. Но к моему разочарованию, монструозных видов здесь больше не было, так что мне теперь требовалось только получить кошачью шерсть и вернуться на свое спальное место, не забыв забрать отсюда одежду. Профессор, я тут подумала, моя госпожа хотела получить пряжу из какого-нибудь особенного монстра. Поэтому, если вы сделаете из половины нити, которые я передам ей, я смогу заявить при опросе, что мультяшка украла, а все остатки мы передали всей семье. Тихо обратилась Ростова, когда Балтиев ушел. Хорошо, ты растешь в моих глазах, заявила Гордеева. Они покинули живой уголок сразу, как только заманили мышами в огромный вольер пантеру. Как только сонные женщины ушли, я прошел за одеждой, скомкал ее и выбросил наружу, после чего прошел мимо камер. Затем я пробрался на склад в соседнем здании и позаимствовал некоторые материалы для призыва. Быстро их использовал и насытил маной. Вернулся я через слепые пятна камер, хотя, судя по всему, они пока не работали. Так что красава, похоже, работала не одна или побывала в кабинете мониторинга, чтобы вырубить наблюдение. В клетку я вернулся с 3 мышками. Я показал их пантере. Та замерла и смотрела на меня. Я выпустил мышей недалеко от нее, а сам начал гладить правую лапу. Секунды через 3 мне в грудь прилетел удар другой пушистой конечности такой силы, что дыхание сбилось, а в ушах зазвенело. При всем моем сопротивлении, меня отбросило на 20 метров к дальней стене. Но моя добыча уже была у меня. Пушистое черное создание поделилось со мной шерстью. Оно оказалось куда сильнее, чем можно было ожидать от существа, что живет в неволе. Доступные пути. 1. Увеличение силы, плюс 12, плюс увеличение тела, плюс 7. 2. Увеличение интеллекта, плюс 3. 3. Пассивное умение. Кровь Ирусона, повышает интеллект, габариты тела, плюс активное умение. Гипноз Ирусона, позволяет подчинить слабых волей. 4. Пассивное умение. Глаза Ирусона, позволяют видеть все слои и планы реальности, плюс пассивно-активное умение. 9. Жизни Ирусона, позволяет душе вернуться в тело и полностью восстановиться. При восполнении энергии лимит может быть восстановлен. 5. Активное умение. Рассечение пространства, позволяет разрезать любую материю, не обладающую особыми свойствами. 6. Активное умение. Звездные шаги, бег сквозь пространство, временно повышается скорость. 7. Улучшение строения тела. Звездная шерсть Ирусона, блокирует любой урон. Скажу честно, полезных умений масса. Разве что увеличение тела меня не интересовало. Это соответственно перечеркнуло плюсы от крови Ирусона. Повысить интеллект я в целом не против. Оба активных умения были бы весьма полезны. А звездная шерсть Ирусона казалась вообще шикарной, но имела нюанс. У меня волос на теле не так, чтобы много, в отличие от кошки. Однако в четвертом пункте выбора оказалось сразу два умения, которые казались полезны. Хотя не скрою, глаза Ирусана показались мне выбором легкого и несколько рискованного пути из-за шанса потерять обычное зрение. Все же возможен конфликт с глазомером Баклана, да и мои тренировки в магическом зрении могут стать бесполезны, как только я перестану видеть по-человечески. Но все меркло на фоне главного выбора – выживаемости. А 9 жизней Ирусана обещали практически возврат с того света. Поэтому-то я и выбрал. 4. Обновление структуры. Кошка Ирусана 14 уровня. На этом мое ночное путешествие не закончилось. Я попробовал проникнуть в птичник, но пришлось отступить. Он был куда меньше и при этом напичкан защитными узорами. Идти напролом пока рано, так что я отправился снова в душ и спать. «Ты серьезно вышел без артефактов против меня?» — рассмеялся князь с незапоминающейся фамилией, теребя в руке волшебную палочку. «Ненавижу тупых любителей. Наш спор оформлен письменно. Самые легкие деньги в моей жизни. Волшебная палочка, артефакт из древесины или металла с магической сердцевиной. Обычно он делится на три типа. Встроенная магия, обычно 1-2 заклинания, для которых требуется просто влить ману в предмет. Заряженная магия, все то же самое, но есть магический резервуар, то есть дополнительная мана может и не потребоваться для активации. Рунный инструмент, позволяет создавать в пространстве магические узоры, создавая шаблоны геометрических фигур и руны, но ману надо вливать отдельно. Этот артефакт в Российской империи не прижился. Посохи или украшения куда проще при том же функционале. Талант применить быстрее. А главная слабость в том, что палочка показывает, куда будет совершена атака. Действует артефакт при этом далеко не мгновенно, но время активации волшебства, конечно, сокращает, иначе бы его не использовали. Возможно, что в спортивном состязании такая вещь вместе с амулетом является максимальным путем к универсальности при сокращении времени на активацию волшебства. Вот только для князя, что стоял у центральной линии поля, это был плохой выбор. Я множество раз сражался с противниками, которые тыкали в меня подобным артефактом. Конечно, в спортивных правилах оживать запрещалось, а при направлении опасной магии, меня просто вышвырнет в безопасную зону, поэтому подставляться и игнорировать урон нельзя. Матч отбора начался, заявила судья на вышке и махнула флагом. Кроме главного судьи, сидящего снаружи барьера на трехметровой вышке, было еще двое, находящихся у флагов. Впрочем, их решения требовались исключительно в спорных ситуациях, а магические поединки были в этом плане достаточно однозначны. Перед началом каждый участник подвергался симуляции смертельной атаки, чтобы проверить его на шанс спасения от смерти. В этом плане на мне, к некоторому моему удивлению, все сработало в рамках стандарта. А вот некоторые участники отсеялись как раз из-за того, что их артефакты или таланты мешали работе этой системы. С учетом, что я слышал со стороны инструкторов, тренеров и прочего народа, занимающегося отбором, практически все выбывшие не прошли из-за амулетов, вносящих помехи. Поэтому некоторые согласились участвовать без них, а тест системы спасения был пройден удачно. Князь был самоуверен, вполне логично. Насколько я понял, его стихия – материя, как у Колобкова. На это указывали некоторые его украшения, использование волшебства в рамках занятий, а кроме того он сам прямо об этом говорил. Впрочем, последнее вызывало меньше всего доверия. Поэтому от противника можно было ждать атак любой материальной стихии и их комбинаций. «Что, и ты ничего не скажешь мне в ответ, убожество?» – проворчал аристократ. «Мы здесь для общения?» – не понял я. Так как противник не двигался, я пока стоял на месте, просто снял бахилы, в которых пришел и переминался с ноги на ногу, стараясь делать упор на носок. В моем арсенале нет дальнобойных атак, если не считать залпа, энергетической атаки, являющейся половиной таланта после изморози охлаждения. Но этот козырь я пока не использовал на людях, изредка предъявляя заряд, который получил от ската. Впрочем, есть оглушающий взгляд, который вполне мог сработать на противнике, но вызвал бы вопросы. Поэтому я блуждал взглядом по его фигуре, а не смотрел только в глаза. Еще требовалось привыкнуть к глазам Ирусана. Да, видеть я стал больше, но в том числе много лишнего. Но при этом глазомер Баклана дополнил полученный навык. Сам бы я не понял, что одно из первых умений служило корректировкой для свежего. Об этом мне прямо сообщила модификация около полудня. Обнаружен сбой. Структура улучшения глаз обнулена. Происходит анализ. Выбрано оптимальное решение. Внедрены глаза Ирусона. Анализ сбой не обнаружен. Использование пассивного умения глазомер Баклана. Сбой не обнаружен. Эта информация наталкивала на мысль, что навыки можно брать все подряд. Вот только при выборе глаз Ирусона не было красных надписей. Поэтому придется учитывать в будущем или тестировать. Привыкал я к новому зрению все утро, и временами натыкался на людей и предметы, так как облака маны застилали обзор. Но после оповещения все наладилось. Даже не представляю, как кошка справляется без коррекции. Сейчас я мог фокусироваться на чем угодно, тогда я видел это отчетливее. А при упражнениях, которые раньше позволяли иногда видеть волшебство, теперь я наоборот начинал видеть подобно простому человеку. «Понятно, ты трус, а я давал тебе фору», — заявил князь и взмахнул палочкой. Без единого слова та засветилась рунами, после чего в меня выстрелила молния. В обычное время я бы спокойно принял лишнюю энергию, но по спортивным правилам мог легко проиграть. Так что я просто встал на носок и сделал оборот, второй ногой вычертив круг вокруг себя. Атака противника ударилась в невидимое поле и разлетелась искрами, а из моего рта начал выходить пар. «Защита, ты спрятал амулет», — усмехнулся князь, хотя должен был видеть все сам. «Я сейчас стоял в магическом круге. Я вырезал в подошве ботинок квадратную рамку с руной, на правом с одной, на левом с другой. Чтобы это не стало явным, я пришел в силиконовых бахилах. В этом плане помог дождь. Далеко не я один, кто так защищал обувь. Эти чехлы выдавались вместе с ботинками. Я точно не знал, сколько протянет защита, поэтому рванул в сторону. Крыса, фыркнул князь и снова махнул палочкой. Вот только в этот раз я уже набрал скорости, спокойно увернулся. Разряд пронесся метрах в пяти от меня. Много слов, пробормотал я и остановился, снова направляя весь вес в носки. Ха-ха, вот это ты дебил. Ты открыл траекторию к флагу. Усмехнулся князь и быстро начертил в воздухе несколько рун, после чего эти узоры остались гореть в воздухе, а около них начали формироваться круги, квадраты и треугольники. Атака должна быть достаточно сильной, но я тоже завершал свой рисунок. Глава 24. Я не совсем понимаю, в чем прикол открытой траектории к флагу. Да, большая часть магии имеет направление на дистанции до 100 метров строго по прямой линии, но вполне возможно сделать и иначе. Будучи грачом, приходилось использовать оружие. Иногда при этом снаряды летели по самой чудаковатой траектории из-за ветра, рикошетов или прочих переменных. В данный момент я активировал не защитный рисунок, а одну из атакующих матриц. Правда, всего из 4 элементов, поэтому ее сила и скорость были так себе. Мое волшебство направилось к противнику и сработало раньше. Около ног князя возникло свечение от активации амулета. Однако по его собственной атаке это также нанесло удар, и магические узоры погасли. «Это еще что за хренотень?» – выдохнул мой одногруппник. Похоже, он посещал местный живой уголок и обозвал меня карликовым медведем. Обидно. Я рванул в его сторону. Его удивление или отдача от сорванной активации заняли целых 3 секунды. Он попробовал активировать волшебную палочку прямо мне в грудь, когда я был в 10 метрах от него. Вот только долгая активация позволяла не только шагнуть в сторону, но и нырнуть. Над моей головой пронеслась струя пламени. Парень был правшой и держал артефакт ведущей рукой. Не будь у него оборонительного артефакта, я бы головой клюнул его в нос, но из-за защиты от амулета пришлось сближаться иначе, и пока акцентировать атаку на волшебной палочке. Я сначала сделал шаг в сторону, а затем резко развернулся и ударил ногой в магический предмет. ТЦ, парень оказался способным, паузы между активацией у него были мизерными, поэтому подошва моей обуви оплавилась от выпущенного пламени, зато я успешно выбил палочку. «Карьер», — быстро произнес гад, когда я посчитал, что остался только один удар до победы. Талант сработал практически мгновенно. Князь резко пошел ввысь, а у меня из-под ног начала уходить земля, при этом обнажая каменные колья. Как же я не люблю магов земли. Будь бой не спортивным, я бы вообще мог просто проигнорировать такого шкета. Не скрывая я от публики свойств нестандартного тела, придушить его было бы делом пары секунд, но надо ценить данный мне шанс испытать узоры. Я отпрыгнул в последний миг, приземлился на руки и сделал еще несколько сальто. «Цирковая обезьяна», — процедил парень и с ухмылкой послал мне вслед примитивную магию каменной волны. «Цирк, не цирк, но дрессировку проходил, проворчал я и разжал руку, в которой теперь была волшебная палочка, после чего громко спросил: трофейным оружием не запрещено пользоваться, ПФФ, судьи вмешиваются только после нарушения. Ты совсем тупой, заржал странный аристократ. Я спросил у тебя, и ты серьезно ждал ответа от меня? Понятно, значит, могу просто сломать в рамках правила разрушения артефактов, кивнул я и начал пятиться, одновременно взяв палочку обеими руками. Стой, нет, меня папа Упка ХМ, не смей, это всего лишь отбор, а это очень дорогой артефакт. Явно начал паниковать парень, дернулся и оступился со своей же возвышенности. В тот же миг его перенесло. Победа Грачева через дисквалификацию оппонента разнеслось внутри поля битвы. Я отправился на трибуну, бросив палку побагровевшему князю. Эмоции, путь к поражению. Не ожидал, что кончится все так быстро. Я хотел опробовать еще пару тактик, пусть из-за оплавления одного ботинка программа сократилась. Как долго ты возился, как вообще так можно? Проворчала Марианна Лепота. ХМ, удивился я подошедшей девушке, не сразу поняв подвох. А, понятно, что тебе понятно? Фыркнула девушка, поправив очки. Улыбнись, как обычно улыбаешься, Аня, тогда отвечу. Зачем? Ладно, непонимающе пробормотала девушка и на ее лице расцвела закрытая улыбка, подходящая под этикет. А теперь попробуй все же улыбнуться, как Аня. Почему как? Деланно возмутилась девушка. Я и есть Марианна. Я наклонился к уху девушки, так как рядом с нами встала пара других студентов, и произнес еле слышно: ты, Варвара, это понятно по взгляду и тем более улыбке. Аня с нами наедине улыбается, словно она акула, а мы тюлени. Да ты точно тюлень, мог бы тогда не называть Аней, фуэф. Отчего-то надув губы и сложив руки под грудью, возмутилась девушка. Тем временем Варвара Царская в сторонке уничтожала противника. Стратегия, мимика, волшебство, все было неотличимо от оригинала. Зачем поменялись? Спросил я. Вытри пот, тогда скажу. Заявила Лепота 2 и протянула мне белое полотенце с вышитым на нем контуром красного дракона. Вытираться символом императорской семьи, меня не упекут в темницу, наоборот, теперь ты должен только такими и пользоваться. Если хочешь, я вышью на твоих вещах гербы, только отдай мне свои вещи, я быстро справлюсь. Не так быстро, как могла бы Аркадия, я брала уроки именно у нее, но я не прощу, если увижу тебя в ее вышивке. Постепенно повышая темп слов, тараторила мне на ухо девушка, при этом ее лицо стало от чего-то очень красным, а дыхание сбивчивым. Говори медленнее, а то от нехватки кислорода еще в обморок упадешь, проворчал я и потрогал ее лоб, горячки вроде нет. Хотя у меня с температурной чувствительностью не все в норме, но не простынь при этой промозглой погоде. Пусть Марианна всегда одевается весьма закрыто, но сейчас можно и просто теплее. Без тебя решу, как и во что мне наряжаться. Надулась еще больше девушка и буквально ударила меня кулаком, спрятанным в полотенце. Ну, так вытришь пот ты или нет, а у меня есть выбор. Нет, я усмехнулся, хотя не заметил, чтобы вспотел после боя, скорее поймал несколько капель дождя, а повредить мне это просто не могло. Но и сухость казалась не лишней, если применять магию холода или заряда электричества. Я всего пару раз промокнул лоб и волосы, как полотенце было вырвано из моих рук и спрятано в объемную сумку. ХМ, а не пытается ли она выкрасть образцы моего ДНК для какой-то проверки? Подозрительно. Впрочем, бесполезно. Уж не знаю почему, но я не оставляю отпечатков пальцев. Возможно, это как-то связано с подкожной чешуей или общей жадностью моего организма. Кровь, волосы и прочие умирают, покидая мое тело, они перестают нести в себе информацию, достаточно быстро разрушаясь. Это понять достаточно просто, имея доступ к университетскому оборудованию. А вершки знаний для выслеживания у меня имелись. Хотя все-таки специалист по тому же ДНК мне был нужен, но отличить рабочий и нерабочий материал мог и я. Для этого-то требовались пара магических зелий и микроскоп. Даже моя свежая слюна или кусок кожи утрачивали пригодность через 2-3 секунды. Когда я был грачом, такой фишки не было, иначе бы не требовалось зачищать шифр клана при помощи кислоты. Так что по вышивке, запомнил, спросила Варвара. Я не смогу отказать жене, ни тебе, ни любой другой. Приму вышивку от первой, кто предложит, пожал я плечами. Так нечестно, возможно, но по мне наоборот это максимальный баланс интересов и честное соревнование, о котором знаешь пока только ты, проворчал я. Если она не понимает пользы от информированности, печально, но по глазам я понял, что она поняла. Я надеялся, что она сразу отправится заниматься этой самой вышивкой, особой пользы от которой я не видел. Девушка между тем взяла меня за руку, прижала ее к себе и смотрела на свою пародию, идущую после победы к другой трибуне. Изредка же она явно поглядывала на меня, хотя зачем, если бы я сбежал, она бы поняла через касание. «Слушай, а эти вышивки ты можешь сделать в виде рун магических узоров, желательно незаконченных на один штрих?» Забросил я удочку на получение полезных вещей. «Зачем?» В первый миг не поняла Лепота-2, но в следующий миг до нее дошло. «Нет, я не буду что-то делать, что пригодно только для уничтожения, да и материалы нужны особые. Ткань даже на прямой поверхности будет искажаться, ведь нанесена она не сплошняком. Понял, понял, вопрос снят. Нет, ты не понял. Вот смотри», началась лекция о том, что полотно ткани – это множество линий, части из которых оставляют между собой пробелы. Иначе говоря, для изготовления одежды или хотя бы платка с магической функцией требуются материалы, которые не будут иметь подобного изъяна, либо магические ткани, которые своей аурой перекроют пробелы. В принципе, это было логично, но в доступном мне перечне книг такого подробного объяснения не было. «Спасибо, я понял, было интересно, но меня вызвали на следующий поединок». Остановил я поток информации и вытащил руку из весьма мягкого захвата. «Удачи, не перестарайся», пожелала мне вслед замаскированная варвара. «Удача пригодится», пробормотал я. «Не понимаю, девушка в курсе, что у нас фиктивный брак. Зачем же изображать лишнее в рамках подделки? Веселиться, как ехидная мультяшка. Ох, не с того человека берет пример, точно не с того». Впрочем, мои догадки о странности этой близости основаны только на том, что подобное поведение демонстрировали на баллах только супруги. Я спустился к нужной зоне. Теперь требовалось дождаться своей очереди, пока шли сражения других. В большинстве сейчас сражались старшекурсники. Часть участников была на втором уровне, всего несколько десятков на третьем, а где-то каждый четвертый был вообще на первом, делая ставку на магию артефактов. Я с интересом наблюдал за разными полями, частично из интереса к чужим тактикам, но больше для тренировки зрения. Зоны сейчас были в несколько раз меньше тех, что использовались для официальных боев. Через одну такую от меня сейчас вышел Быков. Судя по всему, зная о том, что боев на сегодня для каждого максимум три, он применил талант и отправил щитоносца вперед, а сам шел сзади и готовил волшебство для атаки. Легкая победа над юной волшебницей воды. Скорее всего, он решил тренироваться или экспериментировать, иначе талант ему вообще не пригодился против слабого противника. Собственно, старшекурсники в своем большинстве легко выбивали более молодых магов из отбора, хотя для полного проигрыша требуется два поражения, а не одно. Тот же князь, проиграв мне, сейчас победил кого-то с пятого курса, но использовал дважды талант для этого. Поэтому, если ему выпадет кто-то сильный, велик шанс, что мой достаточно одаренный одногруппник закончит свой путь в сборную. Хотя разницы конкретно для меня в этом деле нет. Все это даже для тренировки выходит слишком скучно. Детвора, защищенная множеством правил. Если я проиграю, ничего не упускаю, но такое чувство, что мне будет стыдно перед самим собой версии грача проиграть этим соплякам. Поле, в очереди на которое я стоял, не восстанавливалось после боев. Собственно, два сражения передо мной были скучными и не особо разрушительными. В одном сошлась пара людей с третьего курса. Они друг в друга применили таланты, после чего начали долго и муторно активировать волшебство второго уровня, которое явно знали не так уж хорошо. В итоге ничья, так как оба истощили ману. Во втором сошлись парень со второго курса и девушка с первого. Таланты, похоже, они уже потратили или берегли на следующий бой, а потому пуляли друг в друга издали магию первого уровня. Вот только между ними было 20 метров, а эффективный урон от ветра и воды был в 10-12. До противника долетали относительно безопасные брызги и порывы ветра с силой бытового вентилятора. Коррумпированность и кумовство князя помогли верно ему подстроить матчи, так что я вышел сражаться против Давида Грачева, и тот меня удивил. На нем не оказалось амулета, а в его руках было два рунических меча. «Тебе кранты, придурок», прочитал я по губам родственника. Какая слабая провокация. Я ему улыбнулся и помахал рукой. Пока бой не начался, я спросил у судьи, сидящего за флагом. «Я могу позаимствовать вот эту швабру для выравнивания песка, у меня все равно никаких артефактов». «Нет, это инвентарь в УСА, не велено», — буркнул смурной молодой парень, не похожий на аристократа или мага. Мало кто из волшебников до 4-5 уровней носил бороду или длинные волосы, ведь амулет мог не спасти их от огня, из-за чего те могли загореться и привести к летальному исходу даже в бытовой ситуации. Да и у этого человека не было видимого амулета, а среди молодых практически все носили его на показ. Инвентарный номер только на щетке. «Предлагаю 20 рублей за древко», — решил я поторговаться. «Для аристократа не деньги, давай 50», — быстро сориентировался мужчина. «30, не больше. Древко можно купить и за сущие копейки, я недавно видел в гипермаркете. Для такой швабры стоило всего 19. Я ведь иду на риск, местом рискую. Понятно, я могу и обойтись, так что 20 рублей или я ухожу». Я развернулся и начал продвигаться к входу на поле. «Ладно, бери, скажу, что ты мне угрожал», — проворчал судья и аккуратно отвинтил древко. «Только что оно сможет против мечей». «Ничего», — согласился я, «этот черенок был слишком легким и старым. Конечно, он был бесполезен не то что против меча с какими-то рунами, но и против деревяшки чуть крепче. Однако в моих планах было писать узоры, а не сражаться им. Насколько я понял, Давид решил положиться на два меча, которые проводили огненную стихию и в том числе помогали собирать ману. Впрочем, я понимал лучше многих, что такое стиль боя на мечах клана Грачевых. Пусть у Грачьей, магов и остальных он различался, но из-за периодических тренировочных сражений или совместных боев против врагов понять было не так уж сложно. Два меча – предел атакующего стиля. Артефакты бывали очень разными, но одно из орудий, кажется, я даже видел у отца в кабинете, но не в действии. Поэтому функционал для меня был загадкой. Но с учетом кланового стиля, вряд ли в меня полетят волны пламени, продолжающие удары. ПФ, решил стянуть трусы и помахать передо мной белым флагом на этом флагштоке. А, подделка, рассмеялся Давид. Подделка, не совсем понял я. Грачев здесь только я. Судья, давай сигнал к началу, я не собираюсь болтать с этим выродком. Сплюнув на землю, заявил родственник. Я сделал долгий выдох, чтобы не засмеяться. Как у моего брата может быть такой глупый и бесхитростный внук? Похоже, его мало, очень и очень мало воспитывали. Это очень легко исправить. Но для начала подброшу дровишек во взгляд этого пацана. Если проиграешь и ты, тебе и тому сыну княжеского рода придется очень горько пожалеть, произнес я громко, но снаружи из-за окружающего шума вряд ли кто-то слышал все полностью и мог понять суть. Ты все-таки идиот. Ладно бы ты сделал ставку с каждым из нас на победу, но ты додумался сделать ставку, что не проиграешь любому из нас. А ставка твоя столь высока, что я рискнул и взял с собой это. Я видел, что ты любишь идти на сближение. Поверь, я покажу тебе глупость такого поведения против меня. Эй, судья, начинай бой. Прикрикнул Давид Грачев на женщину на вышке. ХМ, сидит на трехметровой вышке, руки в карманах спортивного костюма, воротник куртки натянут до глаз, солнечные очки в дождь, шапка и капюшон. Одежда в целом бесформенная, поэтому при порывах ветра может издуть с вышки. Странный выбор одежды, подозрительный. Эта персона непонятна для меня. Я переключил зрение, но маны вокруг этого человека не было. Вернее, он ее всю собирала, каждого типа. То есть обладатель Гресса, а таких мало. Зачем Аркадия здесь? Эй, ты уснула, а? Закричал тем временем мой родственник. Слышь, стартуем. Предупреждение северной стороне за неуважение к организаторам. При повторении вы будете дисквалифицированы, спокойно произнесла девушка на вышке, подтвердив мое предположение, хотя она зачем-то пыталась сделать свой голос грубее. ПФ, боюсь, фыркнул Грачев, но встал в стойку у границы зоны и стал молча ждать. Покажите честную и достойную борьбу. Старт, произнесла моя третья жена и лениво махнула флажком на вышке. Глава 25. Мои мечи, лавовые клинки Тиля. Можешь молить о пощаде, но это тебя не спасет, подделка, заявил мой внучатый племянник и сплюнул на землю. Наступила тишина. Ты взял паузу, чтобы я отреагировал. Спасибо за название артефакта, мне станет проще, пожал я плечами. При всей моей нелюбви к недооценке противников, сложно отгородиться от реальности. Давид неопытен, импульсивен и откровенно глуп, но навыки у него есть. Вот только его оскорбления, являясь частью стиля Грачевых, попадали мимо. Слова не пули и даже не кнут, Если их игнорировать во время сражения, они пусты. Вот только в среде аристократов еще существует такое понятие, как репутация. Если ты раз промолчишь и не отреагируешь, это говорит о слабости. Для меня же остальные первокурсники особо не отличались своим щебетом от воробьев, поэтому за время с моего зачисления я спускал очень многое наивным юношам и девушкам. Куда комичнее, как мне кажется, было реагировать. Моя цель нахождения в университете двояка. Договор с Салтыковым и попытка ощутить вкус жизни в обществе. Вот только фоном идет мое желание стать сильнее и неумение жить вне четкой иерархии клана, где есть свои, а все остальные чужие для меня. Сейчас как-то само собой стало, что я начал к своим относить Варвару и Аню, еще до свадьбы. Почему-то с ними мне интересно. С Аркадией такого ощущения нет. Возможно, что пока нет, ведь мы практически не общались. С Марией Красовой я ощущал враждебность. Разговоры чужих мне были в целом неинтересны. Конечно, шкипер немного выделялся, но я понимал, что он что-то замышляет. Поэтому занятно было разгадывать его намерения. Однако не совсем понятные формулировки в отношении лепоты, Ани, после которых та вспылила и оповестила всех о нашем браке, явно были ненормальны. Я потом вбил оскорбление в поисковик, и тот поведал мне о многом. Хотя суть сводилась к тому, что мою женщину хотят принудить к измене сразу с несколькими лицами. Очень странное мероприятие по зачатию детей. Не очень понимаю Салтыкова с его размножением, и эти вот тоже лезут к чужим женам. Я попытался уловить в себе эмоцию. К некоторому удивлению я обнаружил гнев. Но какой смысл выпускать его наружу? Я теперь старательно гашу все, что может помешать мне. Конечно, я мог победить Давида очень легко. Этот гений выдал название «Лавовые мечители». Он, конечно, мог блефовать, но вряд ли есть огненный клинок лучше. Особенности этих рунических мечей были двоякими. Они усиливали физические способности человека, создавая вокруг него ауру. Это добавлялось к тому, что лезвия покрывались тончайшими расплавленными кромками. Однако при этом было сразу два нюанса. Эти клинки требовали не только энергию исключительно огненной стихии, желательно лавы, но еще и периодического окропления кровью, своей или жертв. При этом к однозначному минусу еще стоит отнести напряжение организма такого мечника, ведь меч Тиля просто снимает тормоза и разрушает баланс организма. Я на поле боя не встречался с противниками, которые использовали подобное оружие, но из-за его пользы против бессмертных, совещание приходилось слушать много раз и трижды объяснять для новичков отряда. При наличии огнестрельного оружия требовалось стрелять по рукоятке. При удачном попадании руническая структура должна была разрушиться. Но сейчас я был без хорошего оружия, поэтому подобная стратегия была невозможна. Равно как и бесполезно рисовать магические барьеры, ведь за несколько ударов они придут в негодность. А я фактически буду в ловушке, если останусь внутри. Это теория против сильного мечника. Против меня же был мальчишка, пусть и талантливый для первого года обучения в университете, но с кучей слабостей. Я просто пошел вперед. «Сдохни», — произнес он и попробовал нанести удар снизу вверх первым мечом, затем вторым. Я просто сделал шаг в сторону и немного вперед, после чего ковырнул его опорную ногу палкой. Даже пинка давать не пришлось, чтобы он потерял равновесие. А, выдохнул он и начал быстро вставать. Ему повезло, что его клинки просто вошли в землю, а не стали обузой при попытке упасть руками вниз. Он не умеет падать или просто не среагировал верно, или же его просто не учили. Я даже не выложился на максимум возможного в бытность грачом. «Вставай», — проворчал я, пнув песок в его сторону. Мне было обидно за клан, за мой бывший клан, за ребят, которых клеймили и лишали эмоций, семьи и иного будущего, кроме как быть грачами. Вот только эта неумелая и напыщенная мелюзга не была с этим связана. Правила клана придумали совсем другие люди много лет тому назад. «Можешь сдаться, избежишь боли и позора», — сказал я, утратив всякий интерес к текущему бою. Однако я хотел проверить иное. Насколько Давид способен оценить ситуацию? Мой брат уже в 5 лет подставил глупого и наивного близнеца под когти монстра, а затем сумел занять его место наследника, без особого таланта к волшебству. Я его ненавижу, но глупо отрицать, что его интеллект гораздо выше моего и тем более вот этого потомка. Если бы Давид сдался, я мог даже простить ему долг, ведь у наследника клана все равно нет таких денег. «Это был твой», — произнес пацан, чьи ноги дрожали от гнева или паники, «последний шанс, что я оступился. Глупец бросился на меня еще более импульсивно, чем ранее. У него не было амулета, а он был открыт, словно его защищал артефакт. Я увернулся раз, второй, третий и сделал шаг навстречу и ударил древком в район шеи. В следующий миг противник исчез, а в безопасной зоне раздался крик. Это нечестно. Почему меня перенесло? Я был в миге от того, чтобы разрубить этого цензура. Судьи подкуплены. Я так этого не оставлю. Я буду жаловаться главному тренеру сборной, нет, министру. Да, брат почти победил. Немного с другой стороны раздался голос Галины, сестры Давида. Я отправился на выход с поля. Теперь мне оставалось ждать последнего третьего боя. На этом на сегодня рутина должна была оказаться законченной. Однако я услышал топот за спиной и развернулся. На меня мчался Давид, снова замахиваясь мечами. «Я этого так не оставлю, ты жульничал, грязный черт», — верещал он, а мечи в его руках все сильнее раскалялись. «Так может кого-то поранить или сам себя укокошить». Я сделал шаг назад, оказавшись под барьером. Давид забежал следом. Он попробовал уколоть меня выпадом двух мечей, словно бык рогами. Против монстра такая атака могла быть эффективна, но я, человек, да еще выше его ростом и с древком, да что там человек, и обезьяна бы просто опустила палку по башке цели, так что спустя миг раздался новый вопль из безопасной зоны, он точно жулик, меня перенесло без лишней опасности, взревел пацан, похоже, он теперь использовал свой талант, превращаясь в подобие человека лавы, сейчас он выглядел намного ярче и сильнее, чем во время лабораторной с жабами, вышел на новый уровень, использовал какую-то алхимию, или же это просто синергия с мечами, в любом случае в этот раз древко было бы бесполезно, даже форма, что ранее даже не оплавлялась при использовании таланта Давидом, сейчас стремительно опадала пеплом, а вот трусы у парня, похоже, из чего-то запредельного, но тоже начали трещать и пузыриться, в этот раз он не бежал, а шел, уверенно и неотвратимо, я бы мог оставить все клану, чтобы за мной подчистили, но лучше я решу все сейчас, плевать на репутацию, плевать на то, что меня отправит в логово, а тем более плевать на позицию наследника, ты сдохнешь, тварь, я не прощу, что лепота выбрала тебя, последнее он выпалил с дикой волной пламени, но при этом сам замедлился, я не стал отходить за барьер и собирался заняться воспитанием, волна жара немного оплавила мне молнию на спортивном костюме, но не более того, даже древко не загорелось. Мы находились в 10 метрах от судейской вышки. Оттуда послышался голос. «Довольно. Поигрались и хватит, мальчики. Иначе я вмешаюсь. Достали со своей лепотой, увидеть бы, что это за краля, что даже не явилась на церемонию. Эй!» Грачев быстро потух и свалил остывать. «Заткнись, продажная шкура!» Не поворачиваясь, произнес Давид и начал ускоряться. «Хм, он что?» Приводил дыхание в порядок, то есть выдохся, огненный маг, что испугался холода и притворился мечником. Усмехнулся я и быстро нарисовал перед собой на земле круг и обвел его квадратом, после чего наступил носком, отпечатав руну. Я пустил атаку вперед, но предсказуемо, что одинарный узор особо не повлиял на цель. Цензура слабак, выдохнул Давил и резко ускорился ко мне, удерживая мечи крест-накрест в районе пояса. В какой-то миг я заметил движение в районе вышки, так что пришлось немного ускориться. Я без понятия, что собиралась сделать Аркадия. Вряд ли она понимала, что я старался максимально оскорбить свой клан. Со стороны все могло казаться совершенно иначе. Я уже собирался вырубить Давида, но волшебство оказалось быстрее. Я не знал, что Аркадия умеет так делать. Она возникла буквально между нами. Ее кепка упала, а из-под капюшона начали ползти побелевшие локоны, напоминающие сейчас щупальца. Практически сразу передо мной выскочило сообщение. Неизвестное вторжение. Противник пытается захватить вашу энергию. Противодействие успех. Со мной в итоге ничего не случилось. Разве что вспыхнули воспоминания о бое с одним осьминогом, а вот Давид натурально потух. «Ну и зачем?» – проворчал я. «Мне помощь не требовалась. Я спасала жизнь этого юноши, а не твою. По нему же видно, что он накачан под завязку зельями, помутившими его рассудок», — уверенно заявила Аркадия. «Вряд ли, мне все больше кажется, что он просто дурной», — проговорил я. В следующий миг между моей третьей женой и падающим на землю Давидом оказалась Галина Грачева и заявила. «Да как ты смеешь, девка, я пожалуюсь на тебя главному тренеру». Женщина около меня сняла капюшон и произнесла. «Кому пожалуешься?» «Царской Аркадии, главному тренеру». с большим нажимом произнесла моя внучатая племянница. Беловолосая молча достала из-под куртки бейджик и показала его моей родственнице. «Не может быть, Аркадия, старуха, ты кого думаешь обмануть? Я похожа на дуру», — возмутилась Галина. «Какое у Грачевых странное поколение. Я же вчера была на трибуне и представлялась», — удивилась моя третья жена. «Эф, Аркадия вчера была в своем обычном макияже, скрывающем возраст, а на тебе даже тоналки нет, выдра белобрысая». «Выдра? Почему это я выдра? Еще и тупая. Только сама мисс Тупость будет притворяться членом семьи царских. Теперь тебе точно кранты. Макияж же нельзя в дождь», — пробормотала женщина около меня, после чего задумчиво достала телефон и набрала вызов, игнорируя ругательство Галины, склонившейся над телом брата. «Ростова, шуруй сюда, я уже увидела, что хотела. Подменишь меня, мне все равно, что ты хочешь спать. Жду». После этих слов моя третья жена вернулась на вышку и спрятала руки в карманы. Кепка же осталась лежать на земле под дождем. Я пошел на трибуну ждать третьего матча. Однако практически сразу ко мне подошел парень-пятикурсник с характерными чертами принадлежности к моему бывшему клану. Темные волосы, сломанный увесистый нос и тяжелый взгляд. «Тебе конец», — флегматично произнес он. «Сделай ты так с простым членом нашего клана, всем было бы плевать, наказали бы только проигравшего. Но ты посмел напасть на наследника, лицо клана. Тебе не жить. Переживаешь?» — уточнил я у незнакомца, который внешне напоминал меня версии молодого грача лет эдак 60 назад. «Нет, запугиваю, как и должно. Мы вообще не очень любим людей с нашей фамилией, кто пытается за ее счет выпендриться. Это для нас красная линия, но ты пересек уже две сплошные красные черты, так что ты сдохнешь, возможно, даже от моих рук», — усмехнулся парень. «Данные обо мне изучили, а что их изучать? Пока ты не государь-император, такое поведение не прощается. Вон той девке на вышке тоже будет плохо, но ее, наверняка, защитит эта царская, которая стала новым главным тренером, а вот тебе кранты, каюк, капец и просто похороны не понадобятся», — с улыбкой заявил парень, а потом глянул на главный экран стадиона. «О, мне пора. Грачев Демьян Леонович, Арена 4. Этот флегматичный маг оказался сынком мага металла, которого я отпустил, и у него были схожие навыки, но серьезно ниже его отца или деда, тоже волшебник металла. Этот разговор меня обнадеживал. Раз человек из побочной ветви подошел ко мне с угрозами, должный эффект получен. Я со спокойной душой стал ждать третьего поединка, надеясь на сражение с Варварой, за которую Аня, или Колобковым. Последний казался куда более интересным противником, но, похоже, моя жеребьевка все же была подделана. Я снова попал на князя с незапоминающейся фамилией. «В этот раз я покажу тебе всю силу рода князей. В договоре не было написано, что в отборе мы сыграем всего один матч», — заявил этот юный маг материи. «Но интерес к этому бою у меня резко пошел на спад. Мы сейчас были не на третьем поле, а на шестом. На вышке сидел усатый мужик, который быстро дал старт бою. Противник же был уже не с волшебной палочкой, а с тяжелой перчаткой с кучей бурых камней и светящимися рунами. Снова европейский артефакт. В этот раз это была длань колосса, неприятная штука для ускорения волшебства стихии земли. Аристократы все же не так уж глупые и попытались меня проанализировать. Раз я лезу в ближний бой, перейти на магию земли или воды было вполне разумно. Но из-за магии льда, по их мнению, вода была не лучшим выбором. Между тем ближний бой отменял магию типа метеорита. Мощную, но не избирательную, которая могла выбить не только противника, но союзников и даже самого заклинателя. Однако длань колосса позволяла активировать исключительно свою стихию, мешая остальным. Это делало противника несколько предсказуемым, равно как и то, что он расположился недалеко от своего флага. Мое древко уже треснуло и немного опалилось, но чертить им было просто. Последующий бой шел почти в полной тишине. Князь постарался сосредоточиться на сражении, а я решил протестировать магические узоры. Но я не учел самого явного в логике оппонента. Его магия земли стирала мои узоры даже при неопасной дрожи земли. «Ха-ха, теперь тебе цензура. Без своих каракуль ты ко мне не подберешься», — юноша прервал молчание. «Действительно», — уточнил я и побежал в сторону противника. «Карьер, карьер», — крикнул парень, применив дважды свой талант. «ХМ, он разве его не израсходовал, то есть сделал вид в прошлом бою, а сам применял схожие заклинания? Выкриков-то снаружи практически не услышать. Впрочем, могло быть еще одно объяснение. карьер, не талант, однако скорость его применения была достаточно высокой. Впрочем, есть вероятность, что он заключил свою магию в артефакт, тем самым использовав за день талант 5 раз. Одинарная версия поднимала его, одновременно создавая вокруг ров с кольями, а двойная сделала столб под его ногами гораздо выше, а зону вокруг еще шире. «Теперь ты ко мне и не подберешься, а я могу атаковать тебя, утес!» Он выкрикнул, а на месте, где я только что прошел, выползла острая пирамида почти с меня ростом. «Хм, неплохо. Это знакомое мне заклинание, которым обычно прикрывались от чужих атак или использовали для засады на транспорт. Но утес у большинства был просто серой глыбой, медленно выползающей из-под земли. Фактически парень создал глухую оборону как для себя, так и для флага, к которому теперь можно было подойти только через 2 небольших зазора между барьером и карьером. При этом я не собирался забывать, что князь-то маг не только земли. Стоит ему сбросить перчатку, он мог активировать любую материальную магию. Все продумано и на самом деле достаточно просто. Такому недоделанному магу льда без заклинаний, как ты, невозможно победить меня. Я тебе не напыщенный огонек, прущий напролом, громко заявил противник, явно делая укол не в мой адрес. Буду честным, в рамках спортивных правил и моих самоограничений на демонстрацию способностей, я оказался загнан в угол. Однако сдаваться или менять для себя правила я не планировал, ведь так стало только интереснее. Козыри противника предъявлены, но при этом он показал слишком высокую мощь для своего уровня и силы, а кроме того пусть он демонстративно улыбается, но с его лба градом течет пот, а дождик-то кончился. Я просто отошел на свою половину поля. «Ты трус!» — крикнул через полминуты князь. Я промолчал и нарисовал магический узор. «Дрожь земли!» «Собака!» — произнес противник и присел на своей возвышенности. На поддержание возникших булыжников ему энергия не требовалась, но артефакт явно был не так уж прост. Похоже, он сосал энергию даже сейчас, когда паренек бездействовал. Я же наблюдал. Карьер — талант парня, поэтому эта форма волшебства индивидуальна. Она может на постоянной форме менять материю или только на определенное время. Судя по тому, что деградации не происходило, был верен первый вариант, а это убирало одну переменную из уравнения, где после равно моя победа. Я ощупал древко. Моего веса оно точно не выдержит, так что я быстро начал чертить узоры. «Дрожь земли!» — фыркнул князь в мою сторону. Мое волшебное искусство сразу же начало исчезать. Я отошел вплотную к своему флагу и быстро начертил матрицу из 4 рисунков. Предсказуемо дистанция оказалась безопасной, но и я не мог атаковать противника. Теперь я быстро стянул с себя обувь. Если левый ботинок был более-менее цел, то другой был оплавлен, а подошва оказалась продырявлена. Я стянул и носки. Став босс, я убрал из уравнения новую переменную. Я разбежался и по высокой дуге метнул древко в противника, после чего побежал на максимально доступной простому человеку скорости к нему же. Магия земли сильна, надежна, но медлительна. Утес, штырь, штырь. Начал тараторить противник, создавая вокруг себя препятствия для меня. Он торопился, чтобы загнать меня в коридор. Я и направился именно туда. Вот только начавшие возникать вертикальные каменные колья передо мной запаздывали. Я был просто быстрее. Добежав до края рва, я не сбавил скорость, а прыгнул максимально высоко. Подрыв. Неожиданно произнес оппонент и начал снимать перчатку, камни на которой начали становиться все ярче. Ровно в этот миг он отвлекся, в него прилетело копье. «Ай!» – удивился парень, но не потерял равновесия. Возможно, благодаря опыту тренировок с амулетом, либо просто его реакция на копье была запоздала из-за сфокусированности на перчатке. В любом случае заминка была. Однако просто сбить парня вниз теперь было нельзя. Если его с перчаткой перенесет в безопасную зону, а артефакт там взорвется, он труп. При негативном развитии, не только он. Поэтому я не стал играть в царя горы, а резко заломил руку князя и выбил артефакт в сторону флага. Если бы это была взрывчатка, она могла рвануть сразу, но магический артефакт стихии земли явно был куда более стабилен. «ТЦ, ненавижу, у меня больше нет энергии», – пробормотал парень и перестал сопротивляться. «Бум!» «И все», – удивился я. «У флага сняло только 54%. «Я сдаюсь, все», – крикнул князь. «Да отпусти ты! Деньги артефактами или переводом? Снайперские винтовки есть? Что? Я похож на оружейника, мой род занимается только поставкой высококлассных артефактов. Нужна плебейская фигня, обращайся к Грачевым. Да отпусти ты меня, На этом отбор для меня закончился. Ты мог у меня напрямую попросить заклинаний, или вообще учись другим стихиям, а не просто притворяйся магом льда. Уж я-то знаю, что ты маг Гресса, проворчал Салтыков, пришедший ко мне вечером. Все будет, пока мне достаточно этого, и так очень мало времени в сутках, а вы еще отвлекаете, сказал я. Это я отвлекаю, да, усмехнулся чему-то старик. Я не отвлекаю, я, снаряд для упражнений, раздалось с моей спины, где сидела девушка-топор в своей истинной форме. Из необычного было то, что в одежде. Да-да, Мария тоже притворялась скромной до какого-то момента, пробормотал шкипер и продолжил. Ладно, я не за этим. Ты встретился на днях с матерью Анны на одном объекте. Есть вопросы? Все еще планируете передать свое сознание в новое тело? Спросил я напрямую. Нет, в моих планах скопировать силу. Предпочел бы твою, но это оказалось невозможно. Даже мультяшки в тебя не могут превратиться. А вот попробовать скопировать талант или пройти путь первой мультяшки, почему бы и нет? Зачем лично пришли? Спросил я. Аня, выйди, но далеко не уходи, скомандовал приемный сын прошлого императора. ТЦ весь настрой сбили. Я, может быть, планировала женщиной стать, заявила девушка, поправила полы халата и вышла за дверь, стремительно меняя внешность. Женщиной, я о чем-то не в курсе, не понял я, не обращая внимания. Тут возникла одна неприятная ситуация в одном из логов. Несколько преступников захватили комиссию Пауда, а затем и все поселение, серьезно произнес мужчина. Если хотите, чтобы я помог, я только за, быстро согласился я. Не все так просто. Императорская семья не посылает мужчин, если у них нет потомка или хотя бы беременной жены. И что, не понял я, не что, а кто, выбирай, Аркадия или Анна, или они вместе. В заложниках моя дочь и внучка, поэтому я пришел к тебе за помощью. Это так не делается. Сначала месть, потом дети, твердо сказал я. Но я же могу негласно поехать, пока меня подменит, например, ваша жена Мария, раз она не может превратиться в меня, может в моего двойника. Хм, хорошо, да и твое отношение к Грачевым ей понравилось. Ладно, завтра вечером я буду ждать на парковке у северного выхода. Почему не утром? Не понял я. Если тебе сборы не нужны, другим они требуются. Мне нужно переговорить еще с несколькими людьми. Конец третьего тома.